впервые в жизни не широколобый тащил груз, а его, как груз, тащила чуждая сила. Ему вдруг стало ужасно неприятно, он даже испугался. По закону жизни, который он усвоил с детства, то, на чем стоят ноги, должно быть неподвижным. И вдруг не ноги передвигаются, а передвигается то, на чем стоят ноги. Грузовик еще не успел выехать со двора сельсовета, как широколобый напряг мышцы. Веревки полопались сперва на передних, через миг на задних ногах, и широколобый перемахнул через борт кузова. Он шмякнулся о землю всей своей огромной тушей, но боли не почувствовал и тут же вскочил. Те, что стояли возле правления, закричали в один голос. Машина, наконец, остановилась. Шофер и пастух сами не заметили, что широколобый спрыгнул. Бардуша вышел из машины и снова подогнал буйвола к правлению. Туда же задним ходом подъехал шофер. — Чувствует бедняга, куда едет, — сказал один из чегемцев. Но широколобый ничего не чувствовал. Он просто испугался от неожиданности, когда то, на чем он стоял, сдвинулось с места. Опять открыли задний борт, приладили мостки, и пастух снова стал загонять его в кузов. Широколобому было неприятно входить на шаткие мостки, но делать было нечего. Он привык подчиняться людям как разумной силе и снова взошел на грузовик. Теперь решили для полной безопасности положить его и связать ему ноги так, чтобы он не мог вскочить. Чегемцы влезли в кузов и шумно споря стали дергать его за ноги, и он долго не понимал, чего от него хотят. Потом, наконец, понял и лег сам, а люди решили, что это они его опрокинули. Пастух снова ему спутал ноги, но он уже не собирался выпрыгивать из машины. Он понял, что от него не отстанут, пока его не увезут туда, куда хотят люди. Он все еще был уверен, что его везут в другую деревню, где нет сонливых крепышей. На этот раз шофер сдвинулся осторожнее, но и широколобый уже решил терпеть и покориться судьбе. Пока машина ехала по проселочной дороге, он старался привыкать к своему новому положению, когда не он тащит груз, а его тащит как груз. Он даже попробовал жевать жвачку, но тряска портила удовольствие. Приладить движение челюстей к неожиданностям вихляющегося кузова он не мог и, проглотив жвачку, погрузился в раздумье. Когда машина выехала на шоссе, ему в ноздри ударил вонючий запах асфальта, и вместе с этим вонючим запахом к нему пришло нежное воспоминание о детстве. Он был еще буйволенком, но уже достаточно большим, чтобы не сосать молоко, и его отпускали вместе с матерью и другими буйволами пастись в стаде в тот удивительный день. Он вместе с матерью, отцом и другими буйволами ел траву в котловине Сабида. И был жаркий-прижаркий день. И отец что-то вспомнил и повел куда-то всех буйволов. И они долго шли, шли, шли, все время вниз, вниз. А потом была дорога, вот с таким же вонючим запахом, черной и мягкой, как свежий помет. И они перешли ее, и пошли дальше, и вышли к огромной воде. И это было море, и море было свободой и счастьем свободы. И отец вошел в воду, и вслед за ним вошли все буйволы, и они поплыли. Это было так прекрасно, в жаркий, прижаркий день огромная добрая вода, пахнущая свободой. И мама рядом, и отец рядом, и все остальные буйволы рядом. И они плыли и плыли, а потом остановились в море и блаженствовали, раздуваясь и шумно вдыхая воздух. Поближе к вечеру к ним приплыл пастух Бардуша со своим сыном. Широколобый был тогда еще такой глупышка. Он подумал, что пастух Бардуша привел сюда своего сына точно так же, как отец Широколобова стадо буйволов. Они здесь случайно встретились в воде.